Поймите, я просто не мог этого сделать, не рискуя навредить вам самой и вашему крепостному, который покинул меня, даже не предупредив. «Да знаю я, знаю», — попыталась отмахнуться Софи. Она бросила взгляд на Николая. Он не пошевелился, бровью не повел, но явно наблюдал за нею. Престыженная, теперь уже действительно рассерженная, она в растерянности не знала, как выйти из положения. А трактирщик продолжал свое. И на толстощёкой его физиономии было написано туповатое сочувствие. Что за чудовищная трагедия? Если бы он доверился мне, если бы попросил совета, я бы удержал его. Но он сбежал тайком, будто внезапно помешался. Ах, молодость, молодость. Наверное, вы сильно, очень сильно горевали, милая моя дама. Да, коротко ответила она и добавила сразу же, и не будем больше об этом. А про себя подумала. Он все испортил. Уже сегодня ночью Николя не будет таким, как прежде. «Наверное, ты устала, Софи?» — странным тоном спросил Николай. «Что, если нам пойти лечь? Сейчас, сейчас провожу вас в ваши покои», — засуетился хозяин. Проспер, сделав постояльцам знак следовать за ним, двинулся по лестнице, наверху остановился, толкнул одну из дверей. Софи показалось, будто она вновь оказалась в той самой комнате, где когда-то жила, и невольно посмотрела на красные доски пола, охваченные суеверным страхом, что вот сейчас на них проявится скорчившееся от боли тело Никиты. Нет, слава богу, красные доски не захотели играть с ней в эту злую игру. Духи покинули жилье. Проспер Рабуден зажег две свечи, пожелал Азаревым доброй ночи и на цыпочках удалился. Наконец София осталась с мужем одна. Ей было тревожно, а он, стоя напротив, внимательно вглядывался в ее лицо. Однако вовсе не было похоже, будто он что-то подозревает или в чем-то сомневается. Нет. Он вглядывался со спокойным восхищением. И она раз навсегда поняла, что Никита больше для него ровным счетом ничего не значит. Ей сразу же стало легко. Она забыла об усталости и даже развеселилась. Резким, но гибким движением выдернула из прически шпильки, волосы рассыпались по плечам. И Николай, приблизившись, обнял ее с такой силой и такой нежностью, что у нее не осталось больше сомнений. Ее любят, ее понимают, она желанна. Она под надежной защитой. На завтра они отправились к Александру Степановичу Лавинскому, генерал-губернатору Восточной Сибири. Это был человек высокого роста, с лицом тяжелым, но кротким и безмятежным. Поприветствовав посетителей и расспросив их о том, как поживает этот славный старик Липарский, он открыл лежащую на столе папку, помусолил палец, перевернул несколько страниц и сказал со вздохом: «Прежде чем назвать место вашего поселения, хочу предупредить вас, что выбирал его не я. Мною получен от правительства список населенных пунктов, и пришлось бросить жребий, именно таким образом определив, куда направить того или иного из приговоренных по четвертому разряду. Если бы я сам составлял этот список, в нем фигурировали бы города или, по крайней мере, крупные селения, но в Санкт-Петербурге, увы, Сибири не знают. Просто смотрят на карту, которая, в общем-то, ничего не говорит». Да и не всегда верна, предполагая, что маленький черный кружочек с названием означает, что это большое село. Софи с Николаем обменялись беспокойными взглядами. «Спешу сказать, однако, — продолжал губернатор, — что вам повезло. Очень повезло. Уголок, который достался вам по жребию, — мертвый култук. Это одно из самых живописных мест на берегу Байкала. Прелестная деревушка, просто мечта, да и только». Есть где в волю поохотиться, половить рыбу. И у вас будет 15 десятин хорошей земли, чтобы заняться хозяйством. А наши друзья, спросил Николай, они будут где-то поблизости? О, нет, вздохнул Лавинский. Я получил приказ расселить освобожденных каторжников по всей Сибири. Даже братья не имеют права жить вместе. Счастье еще, что не додумались разлучать семейные пары. Не понимаю, прошептала Софи, не понимаю, какая тут опасность. Поселить рядом старых товарищей, с которыми был вместе в заключении. Генерал снова вздохнул, и губы его обиженно надулись. Этот вопрос не в моей компетенции. Однако хочу заметить, что мы чахнем, общаясь постоянно с одними и теми же людьми. Уму требуется освежиться, так сказать, проветриться. Не случайно же мы тасуем карты перед тем, как начать новую игру. Он назидательно поднял палец и закончил торжественным тоном. Для вас начинается новая игра. И прекрасно, что вы приступаете к ней, полностью забыв о прошлом. Уверяю, в мертвом култуке вы будете очень счастливы. «А где мы будем жить?» — спросил Николай. «В доме одного ссыльного. Я уже предупредил его, чтобы приготовил для вас одну или даже две комнаты. Но если нам не понравится у этого человека, что ж, вы можете построить собственный дом чуть подальше, уж чего-чего, а места у нас тут хватает. Тогда же мы должны тронуться в путь. Завтра я пришлю вам в трактир, где вы остановились, письмо с подробными указаниями, касающимися вашего пребывания на поселении. Сопровождать вас до места будет казак из моих людей. Советую сделать до отъезда кое-какие покупки». Генерал поднялся, показывая, что аудиенция закончена. Софи и Николай, растерянные и встревоженные, вышли в прихожую. Они не знали, радоваться им такому распределению или печалиться по этому поводу. Бог весть, какая там будет так далеко от всех жизнь. Некоторое время Азарёвы стояли, не понимая, куда идти и что делать. Но вдруг Софи вспомнила лейтенанта Кувшинова, который помог ей когда-то разобраться с местными властями, и попросила позвать его. Тот появился 10 минут спустя, вежливо поклонился Софи. За 4,5 года Кувшинов продвинулся по службе и сильно поправился. Теперь это был толстощекий, толстопузый и толстозадый капитан. К тому же еще и рано облысевший. Он принимал посетителей в новом кабинете. Огромной комнате с огромным же портретом императора, под которым был поставлен письменный стол. Но что это? Почему он столь нелюбезен? Дело в новой должности или в том, что с нею Николай? Кувшинов сухо объяснил, что не имеет о мертвом култуке никаких сведений, кроме самых благоприятных для новых поселенцев, и показал на карте, которая висела на стене, точечку на юге, неподалеку от границы с Китаем. Это здесь. Когда Софи застенчиво спросила, а не могут ли они рассчитывать, что с его помощью получат другое назначение, ближе к Иркутску, капитан набычился и ответил еще более сухо: «Приказы из Санкт-Петербурга не обсуждаются, мадам, сожалею». И уткнулся в бумаги. Софи подумала, что, будь она одна, смогла бы его переубедить. Они вышли, и ее оглушил перезвон церковных колоколов. «Нигде, — подумала она, — колокола не звучат так ясно и так красиво, как в Иркутске. Наверное, дело в том, что воздух при 39 градусах ниже нуля становится просто-таки идеально чистым. Краски тут тоже чистые, яркие, небо ярко-синее, снег ослепительно-белый. На улицах было полно народу. В витринах и на прилавках горы продуктов. Хочешь европейских, хочешь восточных, порой весьма странных для глаза чужака. Уже много лет Николай и Софья не видели настоящих магазинов. Разве найдешь в убогих лавчонках Петровского завода подобное разнообразие товаров? Меха, платки, обувь, ткани, посуда. И все казалось Софи прекрасным. Ей хотелось покупать все подряд. Но рассудок помогал бороться с расточительностью. Она составила список самого необходимого в глуши и объявила Николаю, что будет строго его придерживаться. Сахар, соль, мука, рис, чай, свечи, бечевка, топор, лопата, ножи. Они бегали из магазина в магазин, вполголоса обсуждали увиденное, уходили, решив, что тут все слишком дорого. Возвращались, потому что, тем не менее, это нужные вещи, просили отправить покупки в трактир и, едва отделавшись от этой заботы и подведя баланс, не в силах устоять против искушения, немедленно пускались в новый обход центра города. За день было истрачено больше 200 рублей ассигнациями. Николай пришел в ужас от таких расходов. Но София ему объяснила, что они как раз уложились, и он успокоился. Обсуждение нового места житья-бытия продолжалось. И то Николай принимался переживать за их будущее, а София его убеждала, что все будет отлично, то наоборот, она признавалась, что мертвый култук вовсе ее не вдохновляет, а он ворчал, зачем, дескать, так вот сразу падать духом, даже не поглядев. На рассвете следующего дня за ними явился молодой казак с двумя санями. Проспер Рабуден позаботился о том, чтобы его гостям было удобно в дороге, укутал их получше и снабдил провизией как минимум на неделю. Казак, рыжий парень с курносым носом, объявил, что приказано доставить их по назначению в течение 2 суток. «А ты бывал там, в этом мертвом култуке? Знаешь его?» — спросил Николай. «Нет», — ответил сопровождающий. «Товарищи мои были. Говорили, что дорога никуда не годная. Еще рассказывали, что будто бы там в окрестностях бродят медведи, но вы не бойтесь, я хорошо стреляю». Он уселся во вторые сани, туда, где был сложен багаж. Проспер Рабуден проронил 2 слезы, помахал платком, и упряжки тронулись с места. С каждым часом еловый лес, через который они ехали, казался все гуще, все темнее. Путешественники углублялись в какую-то бесконечную колоннаду. Холодно было, как на Байкале. Свернувшись в клубочек под боком у Николая, Софья ощущала, как у нее застыло все, и тело, и мысли. А сосредоточенность на цели была у нее такова, что даже на почтовых станциях, когда меняли лошадей, она не выходила из оцепенения. Наступила ночь, но лошади продолжали бег все так же по лесам, только теперь дорога пошла в гору. Тишина, ни ветка не хрустнет, ни птица не свистнет, ни зверь не даст о себе знать. Время от времени в просветах между кронами показывалась звезда на шелке темно-синего неба. Лошади сопели и позвякивали колокольцами. Измученные бессонницей, Николай и Софи смотрели, как занимается день в тайге. Их лица были скованы морозом, превратились в ледяные маски. Внезапно деревья обернулись золотистыми скелетами, огородными пуглами в пурпурных нарядах. Солнце, вынырнув из-за линии горизонта, зажгло подлесок пламенными стрелами. Все грани кристалликов снега, все чешуйки веток, все острия еловых иголок засверкали разом. Неподвижный воздух наполнился тысячами световых отблесков, и теперь приходилось жмуриться, чтобы не ослепнуть. Но мало-помалу солнечные лучи становились не такими яркими, за головокружительными ярусами ветвей возникло пространство немыслимой лазури. Сани, подгоняемые ветром, взлетели на холм, затем начался крутой спуск, полозья скрипели, и вот уже деревья расступились. На горизонте показались куполовидные горные вершины в вечных снегах. И кучер, указав на них кнутом, прокричал: «Хамар-Дабан! Там, за ним, Китай!» Хамар-Дабан. В переводе с бурятского «хребет-нос», «ореховый перевал». Это название горной страны у Байкала, а «мертвый култук», кстати, название залива Каспийского моря на территории Казахстана. За поворотом открылся пейзаж. Постепенно он стал все больше проясняться. Вот далеко внизу показался сверкающий, заиндевелый панцирь озера Байкал, а чуть в стороне от него несколько черных точек, бурятские юрты. «Мертвый култук», — сказал возница. Николай с силой сжал руку жены. Тревога сдавила горло, и они не могли произнести ни слова. После многочасового молчаливого скольжения они достигли подножия горы, миновали юрты и остановились у стоящей отдельно избы. Седобородый старик-крестьянин с выдубленной кожей вышел на крыльцо и согнулся в глубоком поклоне. «Добро пожаловать, гости дорогие!» — обратился он к будущим своим постояльцам. «Губернатор предупредил меня, и я могу уступить вам половину своего дома. Нам со старухой хватит и второй половины. И это обойдется вам всего в 5 рублей за месяц». «Отлично!» — сказал в ответ Николай. «Впрочем, насколько я понимаю, у нас ведь и выбора-то нет». «Ну да, нету. Если только вам захочется обосноваться у бурят». «Вы что, единственные русские здесь?» «Ну да, мы со старухой». Он улыбался. На коричневой щеке было заметно розовое углубление, знак, что мужик бывший каторжник. Николай помог жене вылезти из саней. Она с трудом держалась на закоченевших, затекших ногах, в ушах звенело. Несколько мгновений она стояла, словно окаменевшая, перед своей новой судьбой, не в силах поверить, что вот эта вот затерянная в тайге хижина и была целью их путешествия. В самых страшных снах о будущем она не видела такого одиночества, такой заброшенности, не могла бы себе этого представить. Отчаяние затопляло ее, сокрушало, как ураган дерева. Она вся дрожала от усталости, от разочарования, от страха, слезы душили ее. «Нет, это невозможно, Николя», — наконец пробормотала она. «Мы не сможем тут жить. Надо что-то сделать». Муж сжал ее руки, сам настолько подавленный, что не нашел ни единого словечка в утешении. Рядом с хозяином дома показалась маленькая, беззубая и сморщенная старушка. «Это моя жена, Перпетуя», — представил ее старик. «А меня зовут Симеоном. Будем счастливы вам помочь. Комната ваша готова. Извольте следовать за нами». Прибывшие пошли в дом за хозяевами, те проводили их в чистую квадратную комнату, где стояли кровать, стол, скамья и деревянный сундук. От изразцовой печки тянуло приятным теплом. На неровном полу лежали волчьи шкуры. Три маленьких окошка, затянутые рыбьими пузырями, пропускали дневной свет, казавшийся здесь желтым и мутноватым. Под иконами в красном углу теплилась лампадка. Кучер и конвоир внесли багаж, но у Софи не хватало мужества начать распаковывать вещи. Она села на сундук, опустив голову. Перпетуя принесла ей кружку с чаем. Она набросилась на нее, вдруг поняв, как ее мучит жажда, и распространившееся по телу нежное жжение успокоило нервы. Николай тоже пил чай долгими, с прихлебыванием и присвистыванием глотками. Старуха смотрела на них с каким-то лукавством в глазах. Морщины на ее лице составляли странный узор. «Вот увидите», — сказала хозяйка, нарушив молчание. «Вот увидите, тут у нас очень хорошо живется. Мы со стариком уже 40 лет тут живем. Нас сюда императрица Екатерина Великая, царствие небесное, сослала после 10 лет каторги. А на каторгу Семен попал из-за меня. Парня одного убил. Ненарочно. По нечаянности. Да. И я была не без греха-то. У меня такие были глаза, на весь мир открытые. А ему, моему Семену, это не нравилось. Не знал он тогда силы своей настоящей, но и, как говорят, ошибки молодости. Вот только за глупые эти ошибки мы потом всю жизнь не расплачиваемся. Правда, ухажер мой был не из простых. Коллежский асессор. Он был вот кто. Это нас изгубило. А вас-то, барин и барыня, за что сюда сослали? Вы такие на вид милые люди. Не верится, что на совести какие преступления. Оставь, Господь, дура. Слышь, что говорю, вышел из себя Семен. Чего людям досаждаешь? У каждого своя болячка болит. Чего болтать зря, если помочь все равно ничем не можешь? Мы политически, объяснил Николай. Это как? Не поняла старуха. Кому же вы навредили-то? Никому. Тогда за что вас наказали? За то, что мы хотели свергнуть царя и освободить народ. Господи помилуй, царя-батюшку скинуть хотели, ужаснулся Семен, крестясь. Да уж, это тяжко. Это похуже будет, чем коллежского асессора порешить. Он снова перекрестился и, немножко успокоившись, продолжил. Я вот только не пойму, что ж вы летом-то делать станете? Мы за старухой, как снега сойдут, подаемся в леса. Соболи бить. Я бы вам предложил, конечно, пойти с нами. Однако там мошка, мухи такие мелкие, злые очень. Даже если рожу прикроешь, все одно кусают. Ничем не спасешься. У нас кожа дубленая. Нам не так страшно, но с вами не так. У вас с вашей нежной кожей. Неделя не пройдет, смертная лихорадка начнется. «На сколько же времени вы уходите?» — поинтересовался Николай. «Так на много месяцев, до конца осени». А потом едем в Иркутск шкурки продавать, пошлину платить, едой запасаться. Да уж, мы хоть и ссыльно имеем право малость перемещаться. Только с первыми холодами домой возвращаемся. Вот так вот и живем, господа хорошие. Азарев подумал, что вынести жизнь в мертвом култуке без Семена и Перпетуи будет легче, какими бы славными людьми они ни были. А этого у них не отнимешь. Все-таки они слишком просты, чтобы, подолгу живя бок о бок, с нами нам не надоели. Лучше уж одиночество, чем такая теснота. «Отлично», — произнес он вслух. «Значит, пока вас не будет, мы станем охранять избу и постараемся возделать наши 15 десятин земли». «Храбрые вы люди», — уважительно сказала Перпетуя. «Бог в помощь. Только будьте настороже. Летом с гор спускаются беглые каторжники, варнаки, и все они проходят тут». «Да ну тебя, старуха!» — вмешался Семен. «Вовсе они и неплохие, ребята эти варнаки. И всего-то просят накормить их. Вот ежели не покормишь, тогда, конечно, могут и разграбить тут все, и избу сжечь. Хорош языком-то чесать. Только людей пугаешь», — перебила его жена. «Случаи такие реже некуда. Мы сроду с ними и не поспорили даже. Но я-то сейчас уже старая стала, а прежде пряталась. Едва они придут. И вам, барыня, такой свеженькой да хорошенькой, тоже советую прятаться. А то ведь не ровен час, им лукавый нашепчет, тогда уж только держись. Беречься вам надо, барыня». Говоря, старуха неприятно хихикала, тряся бородавками на физиономии. Николай взглянул на Софи. Одна только мысль о том, что над его любимой могут надругаться лесные разбойники, наводняла душу страхом. Он сразу вообразил, как его спящего срывают с постели, бросают на пол, как связывают ему руки и ноги и заставляют смотреть на ужас от представленной в подробностях сцены насилия над женой, видимо, отразился на лице декабриста, потому что доброжелательная Перпетуя поспешно сказала: «Да вы не тревожьтесь так, барин. Если в Бога веруете, то ничего такого с вами и не произойдет. Лучшее средство жить спокойно в мертвом култуке — икона над дверью, да кружка воды с горбушкой хлеба на крыльце». Варнаки съедят хлеб, запьют водой, перекрестятся на икону, да и пойдут дальше своей дорогой. И все довольны. Всем хорошо. Николай, с трудом дослушав, побежал из избы. Ему надо было срочно найти казака-конвоира. Оказалось, тот под навесом режется в карты с возницей. Ты когда должен назад ехать? Завтра с утра. Хорошо. Дам тебе с собой письмо генерал-губернатору Лавинскому. 10 рублей, засунутые в карман славного парня, удвоили его рвение. Николай вернулся в дом, где София уже принялась распаковывать вещи. Посреди комнаты стоял раскрытым самый большой баул. И как только она нашла чернильницу, перья и бумагу, Азарев уселся за письмо. Ему казалось, что, отправляя их с женой в столь отдаленное место, Лавинский попросту был не предупрежден о тех опасностях, какие тут подстерегают человека. Даже не просто казалось, он был в этом уверен, и постарался в сухом деловом стиле описать условия, которые они обнаружили в мертвом култуке, трудности с провизией, угрозу нападения Варнаков, а описав, стал умолять губернатора, взывая к его милосердию, переменить им место ссылки. «Никогда не осмелился бы жаловаться вам, ваше превосходительство, будь я холостяком. Но как мне не тревожиться о спокойствии и чести, да просто самой жизни женщины, за которую взял на себя ответственность перед Богом, зная, какие испытания ей, возможно, придется здесь перенести?» София одобрила тон и содержание письма, согласившись, что Лавинский не может остаться безучастным к их жалобам. Несчастные дошли уже до такой степени тревоги и усталости, когда рассудок, пометавшись во все стороны, готов принять как опору любую надежду, лишь бы хоть немножечко отдохнуть. Перпетуя тем временем приготовила ужин. Квашеная капуста, черный хлеб и простокваша. Они с аппетитом поели и сразу же улеглись. В постели, прижавшись друг к другу, чувствовали себя потерянными в этом мире, абсолютно одинокими и незащищенными, как дети. Бревна, из которых был сложен дом, потрескивали на морозе. При малейшем шорохе у Софии волосы становились дыбом от страха. И, несмотря на полное изнеможение, ей не удалось хотя бы на минутку заснуть до самого рассвета. На завтра Николай отдал письмо молодому казаку, и двое саней отбыли в обратном направлении к Иркутску. Зазвенели колокольцы. Стоя на крыльце, Софи смотрела, как, отдаляясь, становится все меньше и меньше упряжки, и думала. Вчера, под влиянием Николя, она смогла ненадолго поверить, будто их ходатайство к чему-то приведет. Теперь при свете дня поняла всю тщетность, более того, всю абсурдность их надежды. Кого? Какое непостижимое, недоступное простым смертным существо мог достичь этот глаз вопиющего в пустыне? К тому времени, как последние сани, обратившись в черную точку, исчезли в снежном мареве, она убедила себя, что никто никуда не везет никаких посланий, что Николя ничего не писал, и что все это был лишь сон, от которого она только что пробудилась. Глава 6. Семен рассказал, что унтер-офицер каждый месяц приезжает из Иркутска с проверкой и привозит почту. Но миновало уже 6 долгих недель, и никакой посланец губернатора не показывался. «Очевидно, не поступило почты для ссыльных», — думал Николай, «а мое прошение так и останется безответным». За прошедшие годы нигде, ни в Чите, ни в Петровском заводе, не было у него подобного ощущения, будто одним махом их, Софи, отрезали от всего мира. Он не решался высказать вслух то, что его томило, чтобы не опечалить Софи, но сам не переставал со страшной тоской в душе представлять, как через 30, а может быть 40 лет, когда они с женой состарятся, будут доживать свой век, ссохшиеся, очерствевшие, одинокие, забытые всеми, вроде этих Симеона и Перпетуи. Тем временем Софи, казалось, уже начала приспосабливаться и мужественно принимала участие в хозяйственных заботах, во всем помогая Перпетуе, наверное, это скрашивало монотонность тяжелой жизни в мертвом култуке. Постепенно и Николай нашел себе занятие. Старик обучал его искусству укреплять крышу, чинить сани, ловить рыбу в проруби, ставить силки. Теперь дни мелькали быстро, и между двумя семейными парами росла и росла взаимная симпатия. Неважно, что эти двое так отличаются от них самих происхождением, воспитанием, образованием. Можно даже преодолеть до сих пор возникающее желание, чтобы они оставили своих постояльцев наедине. Как Софи, так и Николай учились любить этих милых, спокойных, трудолюбивых людей. Иногда казалось даже, что они не могут быть простыми крестьянами. Впрочем, их хозяева и были не из обычных крестьян. Родились в Нижегородской губернии и долго жили свободными хлеборобами на принадлежащем им участке земли. Все их имущество было конфисковано и продано после завершения судебного процесса над Семеном. Когда срок каторги Семена закончился, жена приехала к нему в мертвый Култук. И они жили там, не имея никаких известий от своих оставленных на родине пятерых детей, трех сыновей и двух дочерей, которым всем уже теперь перевалило за 40 лет. Поскольку ни старик, ни старуха не умели писать, они и представить себе не могли, что стало с их потомством. Софья предложила, что напишет от их имени в деревню Нижегородской области, откуда они родом. Но старики отказались. Если уж жизнь так обернулась, зачем прошлое ворошить? Лучше уж пусть нас попрочнее забудут. Старея вместе, постоянно, лицом к лицу, изолированы от всех и составившие неразрывное целое, они, в конце концов, стали и внешне походить друг на друга. И характер от постоянного трения один об другой стали ровнее, обкатались почище байкальских камешков. Чтобы по какому-то поводу не сказал муж, было понятно. Жена сказала бы точь-в-точь это самое, и наоборот. Они никогда никуда не торопились. В том возрасте, когда другие только и сетуют, что молодость прошла и впереди ничего уже не светит, эти двое, казалось, видели перед собой долгое будущее. Их ничто в мире не могло испугать. Ни одиночество, ни мороз, ни разбойники, ни волки, ни болезни. Потому что все зависит от Господней воли. Во вселенной, которая выглядела для них чистой, словно в первые дни творения, никакой труд не становился для них наказанием. «Посмотри на горы, и почувствуешь себя богатым», часто повторяла Перпетуя. По вечерам обе пары собирались на общий ужин, садились за один стол. Семен рассказывал охотничьи истории, потом Софья вспоминала о лучших днях на Дамской улице. А хозяева с интересом слушали, как легко с ее уст срываются имена князей и княгинь. Словно в волшебную сказку переселяла этих жителей глухого сибирского уголка. И сама, увлеченная собственным красноречием, невольно начинала причислять годы каторги к счастливейшим периодам своей жизни. Чего бы она ни отдала, лишь бы увидеть сейчас на пороге избы Лепарского, шляп с пером под мышкой, суровый взгляд, ласковая улыбка из-под седых усов. Она думала о старике так, будто он и был ее родным отцом. А другие? Что с ними стало? Доктор Вольф, Юрий Алмазов, Полина Аненкова, Мария Волконская. Столько людей было вокруг нее, и вот ни единого. Никого, никогошеньки до самого горизонта. Софья написала всем дамам по письму и ждала приезда из Иркутска унтер-офицера, чтобы отправить эти письма. Но с течением времени этот унтер-офицер превращался в фигуру мифическую, на прибытие которой всегда надеешься. Но этого никогда не происходит. К середине апреля потеплело, снег начал таять, темнеть. Семен и Перпетуя готовились в поход. Она укладывала в мешки провизию, он чистил ружье, точил ножи, лил пули, смазывал салом веревки. Вокруг избы образовались проталины. Появлялась первая травка, запели ручьи. Ночью, когда царила тишина, было слышно, как трескается лед на Байкале. Последний вечер дома получился грустным. Уходившие вновь и вновь повторяли советы и благословения остающимся. Выпили по стакану самогона, Семенова изготовления. Хозяин оставил Николаю бочонок с этой самодельной водкой, пистолет, топор, а на рассвете следующего дня, укутанные в меха, нагруженные мешками, связками веревки, свертками, путешественники взгромоздились на лошадей. На Перпетуе были кожаные штаны, сидела она по-мужски. Сухое, сморщенное ее личико наполовину скрылось под громадной лисьей шапкой. Она улыбалась, не стесняясь черной дыры от стершихся или сломанных передних зубов. «Храни вас, Господь! Свидимся зимой!» «Удачи!» — кричала им вслед Софии. «До свидания!» Горечь подступила к горлу. Как тяжело оказалось это расставание. Всадники удалялись. Копыта их лошадей чавкали по грязи. София долго глядела им вслед. Таким странным, милым людям со старческими лицами, а со спины в седле, выглядевшим совсем юными. Они пустили лошадей рысцой, они удалялись, земля под копытами почти вся уже освободилась от снега, только редкие белые островки еще задержались в буйной поросли лесных цветов и разнотравья. Они удалялись, А когда оказались уже совсем почти не видны, Николай взял жену за руку и повел ее в дом. Здесь они обнялись, и на обоих нахлынуло ощущение, что жизнь теперь станет куда более трудной. Николай быстро отказался от мысли возделать все 15 десятин земли, пожалованной ему губернатором, и удовольствовался тем, что приводил в порядок маленький огородик Симеона. Чтобы скрасить себе монотонность существования, иногда он ставил силки на дичь, иногда ходил на Байкал ловить с бурятами рыбу. Озеро манило его, околдовывало. Он любил прогуливаться по кромке воды, болтать с местными жителями, помогать им в починке сетей. Всякий раз, как ему случалось отплыть с ними от берега в лодке, день превращался в праздник. Софи тихонько завидовала мужу. Надо же было сохранить такой интерес к жизни и такое количество энергии после стольких испытаний. Получается, ему больше всего подходит именно жизнь на свежем воздухе. Николай здесь сильно загорел, движения его стали гибкими, глаза сияли, и она с удивлением ловила себя на мысли о том, как муж становится все более красивым с возрастом. В сумерках они запирались в избе, поставив на крыльцо для варнаков кружку с водой и положив хлеба. Софи часто просыпалась по ночам. Ей чудилось, будто кто-то бродит вокруг избы. Насмерть перепуганная, дрожащая, она трогала Николая за плечо. Тот приподнимался и, в свою очередь, прислушивался. Но свечи на всякий случай не зажигал. Как правило, это оказывался шелест листвы под ветром или стук дождевых капель по крыше, или далекий крик ночной птицы. Но однажды, выйдя утром из дома, они увидели, что хлеб исчез, а кружка пуста, и кровь заледенела в жилах Софи. Она смотрела на следы грязи у крыльца и вся тряслась от ужаса. А потом много ночей не могла заснуть. Однако беглые, вторжение которых она так опасалась, должно быть, проходили мимо. Приготовленное для них оставалось нетронутым. Затем как-то утром они снова обнаружили отсутствие хлеба и воды. Потом опять. И в конце концов привыкли к этим ночным визитам. Разбойники возвращались теперь довольно часто, но она думала о них со страхом, смешанным с любопытством, как о лесных зверях, которые тоже порой подходили к самому порогу. 23 мая, наконец, прибыл унтер-офицер с почтой из Иркутска. Он привез письмо Николаю от генерал-губернатора Лавинского, который сообщал, что прошение о перемене места ссылки передано в Санкт-Петербург по всем иерархическим ступенькам, как положено по субординации, и послание от предводителя псковского дворянства, в котором кроме 1000 рублей содержались приятные новости о племяннике. Софи очень хотелось задержать курьера до ужина. Он был молоденький, глупенький и самовлюбленный, но каким бы он ни был, все-таки новое лицо. Он приехал из города. Совсем еще недавно он видел настоящие дома, магазины, прохожих. Она жадно расспрашивала унтер-офицера, затем объяснила ему, почему так страстно желает уехать из мертвого Култука, так будто этот ничтожный тип способен повлиять на судьбу Азаревского прошения. Он слушал с важным видом и пил за четверых. Спать его, пьяного в стельку, уложили в постель Симеона. Когда гость пробудился, София отдала ему письма для дам, оставшихся в Петровском заводе. Николай добавил к этому новое прошение, теперь на имя Бенкендорфа. Унтер, заспанный, помятый, с трудом продрав глаза, поклялся, что вернется день в день, равнешенько через месяц. Очутившись в санях, он снова заснул мертвым сном. После отъезда курьера Николай, наконец, вздохнул с облегчением. Он боялся, что этот болван тут задержится и сорвет его план на рыбалку. Напрасно София убеждала мужа, что погода портится, темнеет, скорее всего, к дождю. Упрямец твердил одно: в ненастье легче взять осетра. Она проводила его до селения, состоявшего из бурятских юрт, посмотрела, как он садится в парусную лодку вместе с 4 аборигенами, суетившимися и гримасничавшими, словно обезьяны. Николай пообещал вернуться до темноты, и лодка стала удаляться, приплясывая на мелких, увенчанных барашками пены волнах. Стоя на корме, с растрепанными волосами, белозубой улыбкой на почти коричневом от загара лице, он помахал рукой. Среди низкорослых бурятов он казался особенно высоким. Софи махала в ответ до тех пор, пока лодка не скрылась из виду. Когда рыбаки были уже далеко, Софи отправилась в обход селения. переходила из одной юрты в другую, говоря всякие приятные слова их обитателям. Всего здесь было 8 семей, примерно 6 десятков человек. Общение с ними было затруднительным, и не только из-за того, что буряты еле-еле лопотали по-русски и оставались безразличны к соблазнам опрятности и ума. Но главным образом, потому что, живя в точности так же, как 1000 лет назад, они опасались любого, кто захотел бы изменить, пусть даже в лучшую сторону, их участь. Женщины были особенно подозрительны по отношению к Софи, поскольку она интересовалась их детьми. А она, не подозревая об этом, пыталась завоевать сердца этих милых ребятишек с круглыми, загорелыми, смуглыми личиками, раскосыми глазами и серьезным видом, изготавливая для них тряпичных кукол. Дети подарки принимали, но мастерица ни разу не видела, чтобы они играли этими куклами. Единственным человеком, с которым ей удавалось почти нормально поговорить, был Ваул, вождь племени, маленький, кривой на один глаз, со словно бы присобранный вокруг большого рта с покрытыми черным лаком зубами рожицей. Вот и сейчас Софи задержалась в его юрте, где пахло странной, но привычной для жилищ монголоидов смесью запахов протухшего мяса, грязи, нищеты и пота. Ваул посасывал оправленную в серебро трубку, и ей тоже пришлось раза три затянуться и выпустить из нее три облачка дыма. Когда она возвращала трубку хозяину, тот сказал: «Теперь ты из моего дома. Можешь приходить, когда захочешь. При мне с тобой не случится ничего плохого. Знаешь, я немножко шаман. Умею говорить с духами земли и воды». Софи поблагодарила его и отправилась домой. Ей казалось, там полно работы, но, очутившись в своей комнате, поняла, что не знает, чем заняться, и слонялась без всякого дела. Николай оставил на столе тетрадь, куда записывал свои размышления о политике. Софи взяла ее в руки, полистала, глядя с нежностью, как мать, на дневник сына. Как легко его узнать, читая эти строчки. Ни одной затасканной мысли, ни единой банальности. Как и прежде, он верит, что в конце концов свобода одержит верх над деспотией. Верит, что предназначение народа – счастье. Несмотря на неудачный опыт декабристов, он сохранил какое-то изначальное простодушие, спасавшее от полного отчаяния. В другой тетрадке оказался подробный рассказ о событиях 14 декабря. Для кого он пишет эти воспоминания? Если бы еще у них был ребенок. Софи немножко помечтала, вздохнула, снова взялась за чтение. Потихоньку смеркалась, в комнате стало почти темно. Она вышла на крыльцо. Небо на западе затягивалось облаками, вершины гор скрылись в предгрозовом тумане. Тяжелые лиловые тучи собирались над Байкалом, начал моросить дождь. «Ну, я же ему говорила», — подумала Софи с легкой досадой, но, увидев висящий на гвозде у двери плащ мужа, начала злиться всерьез. «Хуже мальчишки, хорошо еще, если не схватит простудой». До наступления темноты приступы злости чередовались у нее с подступавшей время от времени тревогой. Вечером она не выдержала, завернулась в накидку, взяла плащ Николая и спустилась к берегу. Остановилась, смотрелась в горизонт. Никакой лодки видно не было. Ветер хлестал почем зря. Волны с нарастающей яростью накатывались на каменистый, усеянный галькой берег. А когда сходили, клочья желтоватой пены оставались все дальше и дальше, вплоть до подножия юрт. Голенькие черноволосые ребятишки, не стесняясь своей наготы, бегали вокруг и развлекались тем, что позволяли бурунам уносить себя. Странные молчаливые дети. Ни возгласа, ни смеха. Вдалеке туман встал колонной и протянулся от поверхности взбаламученной воды до низкого неба. Упала густая тень, и кипение воды в озере осталось единственным звуком во тьме ночи. В поселке никто не тревожился. Старый Ваул, подойдя, сказал Софи: «Наверное, они где-то пристали к берегу переждать непогоду. Ничего, разобьют лагерь». Софи возвращалась домой, думая о том, какое огромное удовольствие это приключение доставит мужу. Он так любил всяческие сюрпризы. Непоследовательность поведения Николая как-то сразу и очаровывала ее, и раздражала. Она рисовала в воображении его образ. Вот этот большой ребенок присел на корточке у костра. Вот он протянул руки к огню и слушает рассказы бурятов о сбывшихся предсказаниях, о колдовстве. Всю ночь дождь барабанил по крыше, а над озером завывал ветер. Софи лежала и слушала. Бревна избы потрескивали. Засов еле удерживал дверь, норовившую распахнуться при особенно сильных порывах ветра. Деревья страшно скрипели, словно угрожая расколоться пополам. Ей казалось, что озеро решилось взять побережье приступом. На рассвете все успокоилось. И когда Софи вышла на крыльцо, она увидела, что природа тиха, у мокрых деревьев вполне невинный вид. Байкал сияет ангельской безмятежностью. Солнце рождалось одновременно на суше и на воде. Облака медленно рассеивались в небесной сине, и даже величественные горы, казалось, готовы раствориться в прозрачном воздухе. Николаю со спутниками легко будет вернуться сюда. Ветер попутный. Софи умылась, оделась, выпила чашку чаю и отправилась к бурятам. Ваул встретил ее, выражая всяческую готовность услужить, и пригласил войти в юрту. Но ей хотелось остаться на берегу, чтобы видеть, как причалит лодка. «Не торопитесь так», — сказал старик. «Может быть, они используют хорошую погоду, чтобы еще порыбачить». Софи возмутилась. «Как это так? Он же знает, что я беспокоюсь, что я жду». «Стоит начаться клеву, женщина уже не в счет». Ваул рассмеялся, и морщинки разбежались лучиками по его лицу. Софи тоже усмехнулась, хотя сердце отнюдь не лежало к веселью. Шли часы, и ею все больше завладевала тревога. Иногда ей мерещилось, что вдали, в мерцании волн, показался парус. Но иллюзия быстро рассеивалась, и всплески надежды становились все глуше и глуше, пока совершенно не иссякли, обернувшись давящей пустотой внутри. Софи заметила, что бурятские женщины, чьи мужья ушли на рыбалку вместе с Николаем, стали часто появляться на берегу, и лица у них были озабоченные. Несколько раз она пыталась заговорить с ними, но они не отвечали, напряженные, с пугливым взглядом, нахмуренным лбом, только теребили амулеты своими черными от грязи пальцами, почти непрерывно. Похоже, один только Ваул сохранял незыблемое спокойствие. «С ними не может ничего случиться. Они отлично управляются со снастями». Поначалу его безмятежная твердость успокаивала и Софи, потом стала выводить из себя, и с наступлением темноты она взорвалась. «В конце концов, нельзя же так сидеть с утра до ночи, сложа руки и ждать». Ваул подмигнул левым глазом, правый, бледный и выпуклый, напоминал белок сваренного вкрутую яйца. «Будь спокойна, я поговорил с духами, они за нас. К завтра ему все уладится, а пока не жди здесь, отправляйся домой. Тебе надо покушать и отдохнуть, выспаться. Если будут какие новости, скажу». Но Софи наотрез отказалась. Ей не хотелось уходить от озера. Буряты принялись разжигать костры, чтобы рыбакам лучше был виден берег. От мокрых поленьев повалил густой дым, потом появилось и пламя. Язычки его весело заскакали во тьме. Ночь сразу стала более живой, на волнах закачались золотые отблески. Наступило время ужина, и семьи собрались по своим логовам. Сев в кружок, мужчины, женщины и дети ели вяленое мясо, запивая его плиточным чаем. Софи не могла есть, не могла спать. Ей даже и не хотелось. Тем не менее, она согласилась лечь на подстилку в юрте вождя. Сам он, его жена и четверо детей мгновенно уснули, и старик захрапел то рыча, то повизгивая, то со свистом. Вонь стояла невыносимая. Ночью страхи Софи приобрели уже просто неимоверные масштабы, но еще увеличивались с каждым биением сердца. Ей слышали шаги по прибрежным камешкам, плеск от удара весла о воду, вздохи, стоны. Она бросилась на берег. Никого. Костры угасали. Вдалеке черные волны с белыми гребешками совершали свое мерное, бесконечное движение. Она, как полоумная, вертела туда-сюда головой в надежде хоть что-то разглядеть во мраке. Ее трясло от холода и от страха. Вернулась в юрту, прилегла на подстилку. Старик прав, надо отдохнуть хоть несколько минут. Ее навязчивая идея была так сильна, что и во сне ей казалось, будто она стоит на берегу озера и до боли в глазах вглядывается в бегущие волны. Внезапно в ее сон ворвался солнечный свет. Софи вскочила на ноги, убедилась, что юрта пуста, побежала к Байкалу и увидела там, что Ваул садится в утлый челнок с двумя гребцами. «Наверное, они остановились где-то, чтобы починить свою лодку», — крикнул старик, завидев Софи. «Пошел искать их по озеру. А другие мужчины пока верхами обыщут берега. Верь, все мы вместе обязательно их найдем». В стороне буряты верхом на низкорослых лохматых лошадках цепочкой приближались к тростникам. Гребцы взмахнули веслами, и лодка стала быстро удаляться от берега. Защитившись рукой, чтобы солнце не било в глаза, Софи смотрела, как эта черная муха с большими лапами барахтается в сиропе озерной воды. Лодка уменьшалась с каждым взмахом весел. Вскоре она превратилась просто в черную точку, скользящую по зеленой тени. А после вообще ничего не стало. Только безбрежная гладь воды. Интересно, мог Николай сбежать, как тогда, подумала Софи. А вдруг я получу от него известие из Китая или с Аляски? Бог мой, что за дурь мне приходит в голову? Я совсем сошла с ума. Это просто безумие, безумие. Он вернется. Он непременно вернется. Он уже возвращается. Она повторяла себе это, зажмурив глаза и цепляясь за свою иллюзию, как порой потерявший все игрок упрямится и не желает признать себя побежденным. Она изнемогала от непрерывных смен надежды и сомнения. Душа и тело ее слились, превратившись в натянутую тетиву ожидания. Она даже не чувствовала, как солнце сжигает нежную кожу ее лица. Подошла жена Ваула, протянула какую-то еду. Она молча помотала головой. Всадники, посланные Ваулом на поиски рыбаков, вернулись к закату солнца. Едва показались на горизонте их темные силуэты, Софи помчалась им навстречу. Они ехали шагом вдоль берега. Последние солнечные лучи весело, как ни в чем не бывало, гуляли по черной поверхности воды. От всадников падали косые тени и тащились за ними по прибрежным камням. Приблизившись, Софи увидела, что они везут большие, завернутые в брезент свертки, положив их поперек седел. Один из бурятов, умевший говорить по-русски, медленно произнес, увидев почти обезумевшую женщину. «Мы нашли троих из пяти. Волна их выбросила на берег». Под ногами Софи разверзлась бездна. Она почувствовала, что силы от нее уходят окончательно, что вся дрожит, и внезапно из ее глотки вырвался крик. «Николя!» «Думаю, этот», — бурят указал на одно из тел, привезенных ими. «Хочешь посмотреть? Погоди, сейчас отвяжу». Глава 7. Ей казалось, что комья падают на крышку гроба с оглушительным грохотом. Каждый удар болью отдавался в груди. Она опустила голову. Она представляла себе Николая, лежащим между досками и слушающим в ужасающей тьме этот звук. Звук, с которым сыплющиеся пласты земли и камешки отделяют его от мира живых. Никак не удавалось привыкнуть к мысли, что он мертв. Умер. Погиб. Утонул. Даже теперь она хранила, если не надежду, то сомнение. Николай не мог перестать жить, просто он сейчас в другом месте. Еще два трупа нашли на следующий день вместе с обломками лодки. Легкий кораблик натолкнулся на прибрежные камни, возвращаясь во время бури. Своих буряты просто положили в землю. Для Николая сколотили ящик. Софи переживала из-за того, что поблизости нет священника, который мог бы прочесть заупокойные молитвы. И прежде чем ящик с телом зарыли, прочитала молитвы сама. Те, что знала по-русски. «Отче наш, иже еси на небесех», прочитала с таким чудовищным акцентом, что, наверное, Николай улыбался. Только не было видно из-за этой страшной маски утопленника. Конечно, маска — не лицо. Громадное, тусклое, раздутое, с каким-то идиотским оскалом. Нет-нет, это не он, это не он. Ящик глухо резонировал. А вот его уже и не видно. Все буряты, мужчины и женщины, стояли вокруг двоих могильщиков. Место было выбрано удачно, недалеко от дома, с видом на озеро. Железо лопат сверкало на солнце. Когда яма была засыпана, в рыхлую землю воткнули крест, сделанный из обломков лодки. Вот и все. Кончено. Буряты проходили мимо Софии и кланялись, прижимая руку к сердцу. Вождь племени остановился перед ней и сказал: «Я пошлю своего человека в Иркутск, чтобы известить губернатора о смерти твоего мужа». Софья поблагодарила его и пошла домой. Дом был еще полон Николаем. Его одежда, его бумаги, его книги. Слишком много вещей призывает его здесь. Он вернется. Сегодня же вечером вернется. Доказательства? Если бы Николя на самом деле умер, она чувствовала бы себя куда более несчастной. Она не страдает. Она совсем не страдает, потому что ее больше нет. Вместо нее теперь бездумное существо. И оно действует бессмысленно и педантично. Существо прибралось в комнате, вынесло на крыльцо хлеб и кружку с водой для варнаков, заперло дверь на ключ, легло в постель и задуло свечу. Посреди ночи она проснулась. Одна, в большой кровати. Ее рука пошарила между простынями, коснулась подушки Николая. Пусто, холодно. Этот холод навсегда. То, что отказывался понять и принять ее мозг, сразу стало понятно телу. И вот тогда она зарыдала. Она плакала и вспоминала, вспоминала, вспоминала. 18 лет вместе. 18 лет любви, печали, ревности, ссор, планов. И вдруг одним ударом. Больше ничего. Ничего. Слезы душили ее. Она забылась в изнеможении. Утром она обнаружила, что хлеба нет и кружка пуста. Это не бродяга, приходил ночью. Это Николай, и она его не пустила. Нет, она никогда отныне не станет запирать дверь на ключ. Думала и понимала, что мысли эти чистый абсурд, что она бредит, сходит с ума. И эта двойственность рассудка была для нее одновременно пугающей и приятной. Она парила между небом и землей. Проходили дни, но она этого не осознавала. Она не задавалась вопросом, что с ней будет. Она часто садилась на камень у могилы Николая и бездумно на нее смотрела. Жить зачем? Разве не выполнена ее земная задача? Она отдала лучшую часть себя. Теперь ей нечего сказать людям. Круг ее интересов сместился, теперь он не здесь, теперь он в королевстве неясного, в царстве невозможного. Спустя неделю после похорон вернулся посланный в Иркутск бурят. Он несся во весь опор сообщением о том, что сюда вот-вот явится большой офицер. И действительно, через 2 дня этот большой офицер прибыл в дрянной повозке, которую тащила 4 лошадей. Он оказался простым лейтенантом, которого прислал генерал Лавинский, чтобы провести расследование на месте. Софи сразу же поняла, что этот молодой блондин с большой головой, посаженный на маленькое тельце, станет ее врагом. Его фамилия была Пузырев, и недостаток роста он компенсировал самодовольством, вынуждавшим его говорить, высоко задирая подбородок и раздувая ноздри. Усевшись в избе Озаревых за рабочим столом Николая, он поочередно допросил всех бурятов, выясняя обстоятельства несчастного случая и аккуратно записывая показания в тетрадку. Потом, оставшись наедине с Софи, предложил ей изложить свою версию событий. «Мне нечего добавить», — сказала она. «Мой муж ушел. Началась буря. Его привезли мертвым». Лаконичность рассказа была Пузырева не по вкусу. Ему явно хотелось найти противоречия в разных свидетельствах, обнаружить психологические несообразности, разгадать какую-то тайну, чтобы возвыситься в глазах начальства. «Значит, по-вашему, все было так просто?» — криво улыбнулся следователь. «Увы, да, сударь», — ответила Софи. «Надеюсь, что власти также признают это дело простым. Но вы должны согласиться, что я не могу вынести официальное заключение по поводу смерти вашего мужа, не имея возможности его смерть констатировать лично». «Вы приехали слишком поздно». «Не отрицаю, мадам. Но оттого моя миссия становится только еще более деликатной. К несчастью, я обязан произвести эксгумацию трупа». Он произнес эти слова тихо, словно нехотя, пристально глядя на Софи холодными голубыми глазами. Секунду она не понимала, о чем идет речь, затем внезапно содрогнулась. «Нет, она не допустит потревожить эту священную землю, нарушить покой Николя, надругаться над его останками, подвергнув их последнему полицейскому контролю. Никогда! Я запрещаю вам!» Она захлебнулась криком. Пузырев приосанился. «По какому праву? Вы забываете о вашем положении, сударыня. Ваш муж был государственным преступником. Он находился в мертвом култуке под полицейским надзором. Кто мне докажет, что он попросту не сбежал, симулируя утопление во время бури? Кто мне докажет, что эта смерть не инсценировка, что могила не пуста?» София могла подумать о чем угодно, только не о таком предположении, гротескном и оскорбительном. «Сударь, сударь!» — залепетала она. «Неужели вы думаете, что я, жена Николая Озарева, могла бы принимать участие в такой гнусной комедии? Если я поклянусь вам, что узнала в утопленнике моего мужа, что я помогала укладывать его в гроб, что...» Ей не дали закончить слезы. Пузырев поднялся и сказал: «Я здесь по служебной надобности, и каковы бы ни были мои чувства, я обязан выполнить полученное мной задание, полученный мною приказ». Он направился к двери, Софи заградила ему дорогу. «Умоляю вас, лейтенант, не делайте этого». «Но, сударыня, поскольку я должен удостовериться для рапорта...» «Хорошо, удостоверяйтесь в чем угодно, только не трогайте могилу моего мужа». «Вы призываете меня, мадам, солгать моим начальником?» «Нет, просто очень прошу, ведите себя, как подобает благородному человеку». Он молча отстранил ее и вышел на крыльцо. Там, перед домом, его ждали буряты, неподвижные, безмолвные, все как один в остроконечных шапках. «Идите за лопатами», — распорядился Пузырев. «Не ходите!» — отчаянно закричала София. «Он хочет заставить вас выкапывать мертвецов!» Лицо ее было смертельно бледным, глаза красными. «Она правду говорит?» — поинтересовался Ваул. «Я не трону покойников из вашего племени», — пообещал посланец губернатора. «Но мне нужно засвидетельствовать смерть государственного преступника Азарева. Вот и все!» Старик помотал головой и буркнул: «Не проси нас об этом, начальник!» «Только не нас. Это против нашей веры. Тогда для человека начинается великий покой. Ни один бурят не имеет права его тронуть. Если хочешь, мы дадим тебе лопату и копай сам».